Честертон и тайна Микеланджело. Был ли в истории хоть один философ лежания? Есть много таких, кто создавал отрицательные отношения к длительному пребыванию в постели. Есть и такие, кто просто подолгу лежали, не объясняясь подробно по этому поводу. Но думал ли хоть кто-то о важности горизонтального отдыха? Нашел ли кто-то вразумительные слова в защиту этого состояния? Есть, по крайней мере, один, чрезвычайно активный и плодотворный английский критик Гилберт Кит Честертон, 1874-1936 годы. Его содержащее всего несколько страниц эссе о лежании в постели начинается с мысленного эксперимента. Как было бы славно иметь такие длинные цветные карандаши, чтобы лежа в постели раскрасить потолок в комнате, потому что только там достаточно места для настоящих произведений искусства. Ведь стены-то в основном полностью оклеены обоями. Честертон мысленно отправляется в Рим, лишь благодаря тому, что Микеланджело предавался древнему почетному занятию, лежал в постели, он сумел придумать, как создать на потолке Сикстинской капеллы вызывающее ужас изображение божественной драмы, которая может происходить только на небе. Общепринятому негативному отношению к отдыху лежа, которое Честертон называет нездоровым и лицемерным, он противопоставляет свободу и гибкость индивида, который должен сам решать, когда ему вставать с постели, точно так же, как он сам решает, завтракать ли ему иногда в саду, иногда в постели, при случае на крыше, а временами даже на ветках дерева. Хотя Честертон рекомендует лежать только иногда, заметим, не засыпая, но каждый случай вовсе не требует объяснения, разве что речь идет о серьезном заболевании. Когда здоровый человек решил лечь в постель, он должен сделать это без малейшей тени оправдания, короче, без угрызений совести, тогда он и встанет здоровым человеком. Но если он ложится по какой-то незначительной гигиенической причине или даже готов дать научное объяснение своему желанию лечь, тогда вполне вероятно он встанет с постели ипохондриком.